Глава 35. Чуть не опоздал к началу третьего периода. Ходить на коньках по полу очень неудобно, да еще и вратарский доспех на мне тяжелый. Как только на площадку выскочил, первым делом взгляд на табло. Что у нас со счетом? Твою ж мать! 1-2. Меня всего 2 минуты не было. Эти обормоты успели пропустить 2 шайбы. Кого они в ворота-то оставили? Дыркина, что ли? И это ведь они еще и в большинстве играли. У факела 1 удален. Из-за меня удален. Мне кажется, у мальчика просто нервы не выдержали. Надо сказать, что играли мы исключительно в обороне. Факелы так-то объективно сильнее, так еще и у нас чуть ли не половина команды ранена. До матча врач только 13 человек допустил. Все остальные сегодня лишь зрители. Еще бы на 2 человек было меньше, и грубы и вовсе отменили. По регламенту минимальная численность команды была 12 человек. Так вот, сидели мы в глухой обороне. Тем более, лучшие из наших нападающих как раз не играли, в то время как большинство защитников в аварии почти не пострадали, и факел, пользуясь этим, атаковал непрерывно. А уж когда мы им забили, так вовсе как с цепи сорвались. Это как раз тот самый Мишка Смирнов отличился, которого мы в метро потеряли. На самом деле факельцы сами виноваты. Нефиг было так атакой увлекаться. Один нападающий у нас все же был. Они набились все в нашу зону и прозевали Мишку, который у самой красной линии отскочившую шайбу перехватил. А дальше классический выход 1-1 и счет открыт. Тут вскоре и первый период закончился. Во втором же какой-то кошмар начался. Видно, тренер факельцев своих бойцов в перерыве крепко накачал. Они в первом периоде-то постоянно атаковали. Во втором же натурально раздавили нас. Мало того, что они играли заметно лучше, так еще и больше их было чуть ли не вдвое. Уже к середине периода мои мальчишки совсем устали и расклеились. Вот даже не знаю, что на меня сегодня нашло. Вдохновление какое-то. До этого дня я был просто неплохим вратарем, одним из немногих. И тот же Пушкин в воротах выглядел заметно лучше меня. Но не сегодня. Я видел, вернее чувствовал шайбу, даже если ее от меня закрывали. Я знал, куда она полетит за миг до того, как по ней били клюшкой. Мне из чистого упрямства не хотелось пропускать от этих факельцев, которые поначалу настроились на легкую победу. А вот фиг вам, попробуйте ко мне забить. И они пробовали. Много раз. Верхом и низом, в упор и издалека, из-за ворота прямо по центру. Но сегодня положительно был мой день. Забить мне они не могли. Да и защитники у меня были. Факельцы ведь не на пустой площадке мои ворота расстреливали. И совсем неплохие защитники, только усталые, так как мало их было. А ближе к концу второго периода у 8-го номера факельцев совсем крышу сорвало. Он и так какой-то бешеный был, все время на своих орал. А когда я в очередной раз отбил куда-то на трибуну брошенную им шайбу, он не выдержал. Подъехал ко мне, да как треснет меня клюшкой по маске. Та ж погнулась. Причем все это еще и после свистка было. Меня с рассеченной бровью увели в медпункт, а агрессивную 8-ку удалили на 5 минут и до конца матча. Подозреваю, что после матча ему еще дополнительно какой фитиль вставят. Только вот нашим не легче от этого было. Даже играя в большинстве, они за неполные 2 минуты поймали своими воротами 2 шайбы. Черти! Ну, теперь уже ничего не исправишь. Я вздохнул и покатился по льду к своему месту в воротах. Когда я проснулся, часы на стене показывали 11:45. Я лежал в кровати в своем гостиничном номере, и у меня болело буквально все тело. Вставать и даже шевелиться совершенно не хотелось. Но надо. Хотя бы для того, чтобы посетить туалет. Откинув одеяло, я спустил ноги на пол. Странно. Почему-то я спал не в пижаме, а просто в трусах и майке. Чего вчера было-то вечером? Матч был полуфинальный. Это помню, хотя самое окончание матча помню уже смутно. Меня там клюшкой по голове ударили. Потрогал заклеенный пластырем шов. Больно. А потом что было? Вспомнил душ после матча и наших мальчишек там. Почему-то вчера я заперся в душ вместе со всеми. Впрочем, вчера все так вымотались, что всем было совершенно наплевать, кто там рядом моется. Потом автобус помню. Еще помню, что до автобуса меня Пушкин тащил чуть ли не на руках. У меня ноги ходить отказывались. В автобусе по дороге обратно я заснул. Там кто-то сидел рядом со мной на соседнем сиденье, и я спал, положив ему голову на плечо. Не помню, кто это был. Не смотрел. Возможно, Пушкин. А после этого уже ничего не помню. Только сейчас вот проснулся в своей постели. Моя одежда аккуратно сложена на стуле. Слишком аккуратно. Никогда я ее так не складываю. Встал. Просунул ноги в шлепки и подошел к двери. Так и есть. Дверь в номер прикрыта, но на замок не закрыта. Судя по всем приметам, меня кто-то привел сюда вечером, раздел и уложил спать. И кто это был? Не помню ничего совершенно. Во, в хоккей как наигрался. Кушать хочу. Слегка умывшись и причесавшись, я оделся и пошел в номер к тренеру, узнать, как у нас насчет обеда, ибо завтрак я позорно проспал. Впрочем, оказалось, что завтрак проспал не только я, но и все, кто вчера играл. Ну, про обед он мне ничего нового не сообщил, как всегда по распорядку в 13 часов. А вот после обеда... А после обеда мы пойдем наш вчерашний матч смотреть. Ну, это тоже как всегда. Все игры финальной стадии «Золотой шайбы» по телевидению всегда в записи передавали. На следующий день. И мы всей командой их всегда смотрели по телевизору в номере тренера. Только у него телевизор в номере стоял, пусть и черно-белый. В других номерах вообще никаких не было. И вот после обеда в столовой на первом этаже я с ребятами вернулся в номер тренера, мы расположились перед включенным телеприемником и приготовились смотреть на свою игру.